Вместе с тем, выход на этот рынок был сопряжен с рядом сложностей. Страной управляла всесильная коммунистическая бюрократия, активно отслеживавшая, ограничивавшая и цензурировавшая интернет-деятельность. Вести здесь бизнес в соответствии с основным принципом основателей – предоставлять пользователям свободный и неограниченный доступ к информации – было затруднительно. С 2000 года компания практиковала подход, предполагавший предоставление нефильтрованных результатов поиска на китайском языке, то есть то же, что и в любой другой точке земного шара. Так как управление этим сайтом осуществлялось в Googleplex, государственные органы Китая не имели возможности диктовать, что можно демонстрировать пользователям, а что нельзя. Проблема, однако, была в том, что в пределах страны определенные ссылки блокировались. Правда, пользователи могли видеть, к информации какого характера блокируется доступ. В черном списке находились в основном порнографические и политические сайты, в особенности те, на которых содержалась информация о правах человека, Тибете, Тайване и студенческих демонстрациях на площади Тяньаньмэнь. Блокирование осуществлялось посредством набора суперсовременных фильтров, которые окрестили великим китайским брандмауэром. Этот неприятный момент стал для Google предметом серьезного беспокойства, когда китайские пользователи сообщили, что сайт google.com блокируется полностью. И хотя блокирование оказалось временным явлением, Ларри и Сергей осознали, что в отношении Китая они не контролируют ситуацию. Они оказались в очень непростом положении. Компания, в принципе, могла разместить свои серверы на территории Китая, где они не прикрывались бы брандмауэром, однако в этом случае ей пришлось бы действовать в соответствии с местным законодательством, в частности, согласиться на цензуру. Основатели впервые оказались перед такой серьезной моральной дилеммой: сопротивляться цензуре китайских госорганов и рисковать рыночной долей из-за плохого качества услуг, или же согласиться на фильтрование результатов поиска ради дальнейшего развития компании. Microsoft и Yahoo уже открыли в китайском интернет-пространстве цензурированные версии своих веб-сайтов, где можно было заниматься поиском информации, работать с электронной почтой и пользоваться разного рода сервисами. Google, неоднократно заявлявший о том, что намерена придерживаться более высоких стандартов, задекларированных в заявке на IPO, теперь находилась между двух огней. В Googleplex по этому поводу развернулась горячая дискуссия, которая бушевала несколько месяцев. Наконец, в январе 2006 года Ларри и Сергей, судьи последней инстанции, заключили, что лучшим вариантом станет все-таки размещение серверов в Китае и создание местной версии сайта Google, пусть и цензурированной. Подоплеку этого решения Эрик Шмидт разъяснил в ходе своего выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. «Мы пришли к заключению, что хотя мы и не в восторге от всех этих ограничений, нам все же следует обслуживать китайских пользователей. В каком-то смысле нам пришлось переступить через себя». Представители Google подчеркнули, что на страницах с фильтрованными результатами поиска будет помещаться соответствующее уведомление, и Google не будет сохранять персональную информацию о пользователях, дабы она не попала в руки госорганов. Тем не менее, газеты и журналы по всему миру запестрели громкими заголовками, подвергая компанию ожесточенной критике. Конгресс США даже принял решение провести слушание по этому вопросу. Факт остается фактом. В ситуации с Китаем основатели отступили от своей непримиримой позиции. Примерно в то же время в США разгорелись дебаты из-за требования Министерства юстиции, адресованного Google и другим интернет-компаниям, предоставить хранимые ими данные о пользователях. Microsoft, Yahoo и AOL предоставили затребованную информацию, но Google ответил решительным отказом, заявив, что это может иметь серьезные последствия. Шмидт, весной 2006 года приехавший в Пекин, чтобы открыть научный центр Google, снова подчеркнул, что компания приняла абсолютно верное решение, добавив, что с ее стороны было бы чересчур самонадеянно пытаться внести изменения в политику цензуры. Но в июле Брин, пребывая в Вашингтоне, признал, что Google поступилась своими принципами в Китае и дал понять, что не обошлось без давления со стороны местных властей. «Возможно, сегодня принципиальный подход представляется более предпочтительным», — отметил он, — «но мы выбрали иной путь». К началу лета 2006 года биржевая стоимость Google возросла до 120 миллиардов долларов. Теперь компания стоит дороже Amazon, eBay и Yahoo вместе взятых. Google, считавшаяся IT-компанией, зарабатывала деньги, так же, как и большинство средств массовой информации, на рекламе. Интересно, что компания, чей финансовый успех зиждется на рекламе, сама на рекламу денег практически не тратит. У нее просто нет в этом необходимости. По прошествии года после выхода на фондовую биржу Google стоила больше, чем крупнейшие медиакомпании в мире, почтенная Time Warner, владевшая акциями голливудских киностудий, кабельных телеканалов, журналов, а также интернет-компании Emerick Online. Она стоила больше, чем Disney, Ford и General Motors вместе взятые. Биржевая стоимость Google более чем в 40 раз превышала биржевую стоимость Dow Jones, компании, издающей Wall Street Journal, примерно в 30 раз New York Times Company и приблизительно в 15 раз Washington Post Company. Чтобы в будущем зарабатывать еще больше, Google разрабатывает новые способы оплаты, призванные упростить процедуру интернет-покупки, и зондирует почву на предмет продажи рекламных объявлений на радио. Она также совершенствует механизмы отслеживания фактов продажи, напрямую связанных с расходами на размещение рекламы на Google. Крупным корпоративным рекламодателям, в частности известным розничным операторам Walmart и Costco, она предоставляет новые сервисы, позволяющие эффективнее управлять размещением рекламы на Google. Кроме того, она реорганизовала департамент продаж, чтобы усовершенствовать обслуживание крупнейших американских компаний. Программисты Google в тесном и неафишируемом сотрудничестве с голливудскими киностудиями разрабатывают способы защиты авторских прав на цифровое видео с тем, чтобы фильмы легче было находить, скачивать и оплачивать в интернете. В этом направлении компания снова конкурирует с Microsoft. Вместе с тем, для Ларри и Сергея очень важно сохранить передовые позиции в сфере поиска. Ведь во многом благодаря лидерству Google большинство таких операций в интернете, в США около 60%, осуществляются посредством ее поисковой системы. Мы по-прежнему основное внимание будем уделять инновациям и конечным пользователям, сказал Эрик Шмидт. Мы можем гордиться нашими специалистами, масштабами, технологиями и новинками. Когда Билл Гейтс в июне 2006 года объявил о своем намерении отойти от дел, эстафета перешла к новому поколению, поколению эпохи интернета, ведущими представителями которого стали Ларри и Сергей.